приближался ко мне, — с грустью сказала Мэг, поднимая подойник. Либо все, слава богу, здоровы, либо просто не желают иметь со мной дело. У меня нет никаких новостей о настроении людей, Мэг, но, думаю, если что-то на них и нашло после нескольких несчастий, то вскоре они одумаются, и все будет как прежде. «Да, это Бог», — вздохнула Мэг. «Пойдем, напою тебя чаем. Тебе очень идет этот костюм для верховой езды». «Правда? Приятно, что ты заметила. Он элегантный, верно?» «Да, особенно если ты правильно застегнешь куртку и оправишь рубашку, которая вылезает из-под нее. Советую посильнее также загнуть поля шляпы». «Ой, где у тебя зеркало? Всегда со мной что-нибудь не так. Какая я растяпа! А ведь только что беседовала с самым модным джентльменом во всей Англии». «Кто он такой?» Сидя за кружкой черносмородинного чая, Фиби подробно поведала Мэг о Брайане Морсе, возможно, несколько подробнее, чем того заслуживала сама тема, но очень уж ей хотелось отвлечь Мэг от неприятных мыслей. И, кажется, удалось, хотя кот все время проявлял беспокойство, что было странно и непонятно. Обычно во время подобных бесед и чаепитий он мирно спал на скамейке или у кого-нибудь на коленях. А сейчас вдруг даже запрыгнул на стол, но согнанный оттуда, перескочил на одну полку, на другую, а потом и вовсе толкнул входную дверь и выскочил на садовую дорожку. «Хорошей охоты!» — напутствовала его Мэг, закрывая за ним дверь и подливая чай в кружку Фиби. Однако не прошло и нескольких минут, как дверь распахнулась, и вслед за котом влетела запыхавшаяся Оливия. «Фиби! Мэг!» — задыхаясь, крикнула она. «Они идут!» «Кто?» Фиби выскочила из-за стола, опрокинула кружку. Чай разлился по скатерти, закапал на стол. «Жители деревни, а с ними этот! Следователь по колдовским делам! Они вот-вот будут здесь! Я их опередила! Мэг, надо спрятаться!» Мэг выпрямилась. «Я не собираюсь скрываться от них, но так будет лучше!» Оливия чуть не плакала. И тут они услышали гул голосов, шум шагов. Показалась огромная толпа народа, чуть не вся деревня. В ужасе подумала Фиби. Они уже вышли из рощи, они приближались. Кот со вздыбленной шерстью снова выскочил в сад. Взобрался на крышу сарая и возмущенно замяукал. А толпа уже приблизилась к садовым воротам. Впереди шли мужчины. В руках у них были палки, клепки для бочек, позади — женщины с детьми на руках или возле юбок. «Оливия!» — закричала Фиби. «Ради всех святых уходи отсюда! Тебя они должны здесь видеть!» Она как-то не подумала, что там, где не должна быть дочь лорда Гренвилла, не следует находиться и его жене. Фиби права, можно спрятаться на чердаке, на удивление спокойно сказала Мэг. Я храню там яблоки. Вон лестница. Когда они уберутся, ты сможешь пойти за помощью. И ты, Фиби, иди туда.